Глава 13. База отдыха «Соколовка». Из Калиновки выехали в районе 12. Настроение у обоих было предскверным. «Хорош, друг, чашку кофе не налил». Кристина устроилась рядом с Андреем. Развернула на коленях карту Крыма, прихваченную из флигеля. «Да», — признал Андрей, — «нехорошо как-то вышло. Отвратительно. Хотя...» Андрей вспомнил ночной разговор с армейцем. «Я явно понимаю». «Да ну!» — Кристина не пыталась скрыть раздражение. «Понимаешь? В самом деле?» «Понимаю», — прямо сказал Бандура. «Понятливый ты парень, как я погляжу. Стервоза мелкая. Далеко пойдет девочка. Не успела на порог пустить, как уже из дома вышвырнула. Понимает он». «Ну, не совсем так. Да что ты говоришь? Мы для нее бандиты», — примирительно начал Бандура. «Я, по крайней мере. Ты, соответственно, бандитская подруга, а она над Эдиком, как над младенцем, трясется. Пылинки с него сдувает». Андрей не особенно рассчитывал на то, что одна женщина способна войти в положение другой, особенно после напутственных слов, выкрикнутых Яной на прощание. Армеец уже лежал в постели и слышать ничего не мог. Впрочем, даже если и слышал, то это мало что меняло. Яна выскочила во двор, когда Кристина и Андрей как раз выезжали на улицу. «В следующий раз заявите, вас милиция ждать будет!» — выпалила Яна вдогонку и, не дожидаясь ответа, скрылась в дверях больницы. Выбираясь из Калиновки, Андрей и Кристина чувствовали себя оплеванными. «Очень интересно!» — Кристина сверкнула глазами, точно пантера. «Маленькая сельская стерва!» «Нас на улицу вышвыривает, а Эдику и дела нет, а мой парень еще к ней в адвокаты записывает». «Ты преувеличиваешь», — пробормотал Бандура, однако Кристина его не слушала. «Если тебе эта сучка по вкусу пришлась, возвращайся, создадите дружную шведскую семью и заживете припеваючи. Девка молодая выдержит, да и Эдуард не в форме». «Да при чем тут?» — мысленно взялся за голову Бандура, но смолчал. Ссориться смысла не было. Следовало приступать к поискам СТО, на которые Аттасов планировал разжиться колесами, а в итоге сложил голову. Особого плана у Андрея не было. Он и дорогу-то помнил смутно. Они с Аттасовым тогда от погони уходили. Нервы были натянуты до предела. Да и за рулем Аттасов сидел. А как известно, в большинстве случаев водитель запоминает путь куда крепче пассажира. Дорог в степном Крыму много, а указатели стоят не густо. В конце концов Андрей заплутал среди полей. Кристина пока помалкивала, но Андрей ощущал, что молчание ее враждебно и таит в себе неотвратимо надвигающуюся бурю. Солнце миновало зенит и заметно клонилось к западу, когда Ягуар одолел насыпь, показавшуюся Андрею знакомой. «Фу!» — выдохнул он. «По-моему, здесь мы с Атасовым селюка местного на бензин раздели». «Ну, слава богу!» — с издевкой заявила Кристина. «Я уж было настроилась до старости тут болтаться». О способности женщин ориентироваться на местности у Бандура имелось свое мнение, однако высказывать его Андрей не спешил. Ничем, кроме ссоры, это бы, пожалуй, не закончилось. Да и Кристины в прошлый раз тут не было, а значит, и спроса с нее никакого. Хотя лучше бы не молола языком попусту, не болтала чепухи под руку. Ветер шевелил бесчисленные верхушки могучего кукурузного воинства, гоняя по полям волны, очень похожие на те, что под силу болельщикам громких футбольных матчей. «Скоро будем на месте», — пообещал Андрей. На душе у него кошки скребли. «Вот счастье-то!» — извительно откликнулась Кристина. «Два бесценных сокровища отыскали, третье отыскать осталось. Зря ты так». Напутствие Яны не давало Кристине покоя, и настроение у нее портилось с каждой минутой. Очевидно, Кристина раз за разом прокручивала в уме момент расставания с медсестрой, и гнев накапливался в ней, как электрические разряды в грозовом облаке. Андрей догадывался, кому уготована судьба громоотвода. «Сегодня день раздачи триндюлей», — усмехался Бандура-старший, когда маме Андрея случалось закипеть на ровном месте. «А я дежурный». Андрей сознавал, что Кристина жаждет реванша и готовился к самому худшему. «Зря я вообще с тобой поехала, дура! Подперлась неведомо куда и зачем!» — для разминки начала Кристина. «Ты дура и есть, никто не спорит!» — подумал Бандура. «Я же тебе предлагал остаться. С заикой? С этой истеричкой конченной? Спасибо, не надо!» «Тебе не угодишь!» — произнес Бандура вкрадчиво. Какого мне в Киеве не сиделось, хотела бы я знать, что я здесь потеряла. А, протянул Андрей, почувствовав, как внутри поднимается волна ярости. Да, в Киеве, бросила вызов Кристина. Стоило переться к черту на кулички, чтобы найти одного жалкого брехуна в такой вшивой халупе, куда и ногой ступать противно, да мямлю под охраной психопатки. А теперь я вообще толк не возьму, что мы тут забыли? Ребята тебя не спрашивали, что они в Крыму забыли, когда за Бонником гнаться пришлось. У Андрея аж голос задрожал от обиды. Из-за тебя да Анти мы в это дерьмо вляпались. Из-за меня? — вспыхнула Кристина. Твои дружки бегом побежали, потому что им всем хвосты припекло. Ледовой бы с них в два счета шкуры поздирал. А не приспичило бы, никто бы с места не сдвинулся. Уверена, — поинтересовался Бандура зловеще. «Не сомневайся, а это твой Атасов старший куда пошлют? Типа туда, типа сюда, руководитель группы долбанный. Может, и Вацака Атасов привел?» «Вацлав, дружок Анны, я тут ни при чем», — убежденно сказала Кристина. Когда ей случалось увлекаться, она и сама верила собственной лжи, причем искренне. Такова уж была Кристина Бонасюк. «А Атасов-то при чем?» — вздохнулся от негодования Андрей. «Меня не касается. Твой Атасов мне вообще до лампочки. Великая ценность. Не понимаю, что ты в нем нашел. К тому же он алкоголик, а я этого терпеть не могу». «Неприязнь к пьяницам с подругой Анькой бухать тебе не мешала?» — со злостью думал Андрей. Впрочем, он подозревал, что с Анькой Кристина распрощалась. По крайней мере, за все время поездки о Кумене было сказано ни слова, как будто то и вообще не существовало в природе. «Интересно знать», — продолжала Кристина, распаляясь все больше и больше, — «поехал бы твой любимый Атасов тебя, дурака, разыскивать? Или Протасов? Или Эдик? Поехал бы. Сомнения меня терзают, не мери всех по себе». «Да они тебя за шестерку держали!» — у Андрея загудело в висках. «Это ты Аньку похерила, как только она вляпалась», — заявил Бандура вне себя от бешенства. «Ты еще в осокорках соскочить пыталась. Я хорошо помню, а теперь сдала ее с потрохами». Честно говоря, судьба Анны Ледовой и его не слишком волновала. Андрей хотел зацепить Кристину побольнее и с задачей справился на отлично. «Закрой рот!» — завизжала Кристина. «Закрой свой черный рот! Не тебе судить о нашей дружбе! Понял, недоумок!» «Клевая дружба!» — зарычал Андрей, с трудом проигнорировав оскорбление. «Аристократка рыночная, графиня ей из баньки!» С минуту оба переводили дух. Андрей раздумывал над тем, что пора и заканчивать ссору, пока не стало слишком поздно. Кристина придерживалась совершенно иного мнения. «Чего ты завелась?» — нарушил молчание Андрей. «Ты бы видела, какая тут гонка была. Теперь близко уже, скоро найдем то место». Мандур из-под тишка покосился на Кристину. Та лишь губы поджала и сильно нахмурила лоб. Ни единого признака примирения. Вот дрянь упертая, вот гадость. Между прочим, продолжал Андрей, рассудительно решив заручиться поддержкой далекого Провилова, мне Олег Петрович посоветовал из Киева уехать. На время, пока не улеглось все. «А ты и уши развесил». «Ничего я не развешивал», — несколько опешил Андрей. «Опешил Андрей. Украинский после несчастья с дочкой сам не свой ходит. С тебя-то какой спрос? Твой Провилов девчонке сам кислотой лицо залил, а на тебя свалит, пока ты тут бестолку тычешься по закоулкам. Кто сбежал, тот и виноват». «Это урки сделали», — воскликнул Бандура, впрочем, без особой уверенности в голосе. «Неужели ты такой кретин, что дешевым провиловским байкам веришь?» «Напрасно ты так, Абалеке Петрович!» «Что напрасно?» — взвизнула Кристина. «Как он родной племяннице помог, так и тебе поможет!» «Провилов!» — Кристина воздела руки, апеллируя к высшему судье. «Дался тебе этот Провилов! Ничтожество продажное! Нашел тоже перед кем присмыкаться! Ничтожество!» «Я ни перед кем не присмыкаюсь!» — вспыхнул Андрей. «И потом, Олег Петрович, между прочим, мой шеф, и с моим стариком он служил!» Слово «старик», использованное Протасовым в рассказе о собственном отце, пришлось Андрею по душе, и он немедленно вставил его, едва только речь зашла о Бандуре-старшем. «Да кому сейчас интересно, кто и с кем служил?» — презрительно отмахнулась Кристина. «Ладно, поскольку ты сам с головой не дружишь, я тебе так и быть объясню. Твой шеф Артем Павлович Паришайло. Ты же сам хвастался, как Паришайло тебе персень подарил». «Ну, подарил», — признался Андрей. «Что с того?» «И деньги, и деньги». Андрей хлопнул себя по лбу. «Вот, блин, забыл». «Что забыл?» — поинтересовалась Кристина вкрадчиво. Андрей почувствовал, как она вся напряглась. «Зря ляпнул», — сказал себе Андрей. «Ничего», — буркнул он себе под нос. «Ты что, отдал часть денег Протасову?» — переспросила женщина так холодно, что у Андрея создалось полное впечатление, будто в салоне осел иней. «Ты дал деньги этому тупому жлобу?» Хмуро уставившись в пространство перед капотом, Андрей раздумывал над тем, что молчание и вправду золото. «Теперь эта бешеная сучка тебя сосвету сживет. Ну что же, сам виноват. И собрался Эдику с психопаткой отсыпать?» «Она тут при чем?» — глухо произнес Бандура. «Ах, вот как! Мы могли в любой круиз уехать, за границу, куда угодно. Так он решил все деньги на дружков протринкать». «Я?» — открыл было рот Андрей, но Кристина его опередила. «Она тут при чем? Это я тут ни при чем! Безмозглый придурок!» Андрей решил, что Кристина вот-вот захочет выйти. «Ну-ка, останови машину!» — приказала она. «Киев намылилась. Не твое собачье дело, ничтожество. По Василечку соскучилась», — осведомился Андрей, ехидно улыбаясь. «Лучше Василек, чем усколобый урод вроде тебя». «Естественно, сауна, Кристины парятся, денежки капают. Не твоего ума дело. Ну уж понятно, что не моего. Ты грамотная за чужой счет. Пошел, Провилов, нафиг. У самой в Киеве кусок хлеба с маслом есть, так что тебе, Провилов, ни к чему, пока какие-то новые бандюганы не наедут. А тебя в Киеве никто не держит. Катись к папочке в село мед качать». «Обойдусь без твоих советов как-нибудь», — сорвался на крик Бандура. «Ты о своих банных буднях подумай. Жопу подставила лишний полтинник, а то и сотка». «А ну-ка останови! На ходу выбрасывайся! Ничтожество! Захлопни пасть! Задрала!» Кристина рванула ручку на себя. Андрей поднажал на газ. «Давай, козлиха! Хочу это видеть!» И тут в панораму лобового стекла вплыла дорожная развилка. Первым ее опознал желудок Андрея, немедленно закрутившийся тугим морским узлом. Бетонка тянулась дальше, отчерчивая фронт кукурузного поля. Свеженасыпанная полоса гравия отпочковывалась от главной дороги и сразу ныряла в заросли. Дорожный указатель с надписью «СТО» кто-то успел отодрать. С мясом. Так что один столбик остался с торчащими из него гвоздями. Впрочем, Мандура и без указателя знал, что они попали куда следует, на ту самую развилку. «Вот оно!» — выдохнул Андрей, резко крутанув руль вправо. Круша кузовом зеленые стебли, ягуар выехал на поле и утонул в нем по крышу. «Что ты делаешь?» — взвизгнула Кристина. «Засохни!» В салоне стало так темно, будто они очутились в джунглях. Заросли освещались призрачным зеленоватым светом. Листья колыхались на ветру, отбрасывая причудливые продолговатые тени. Поднапрягшись, вполне можно было представить, что находишься в сказочном заколдованном лесу.